Еще до заговения все забрали, а подати не плачены. А сколько подати? Да с моего двора рублей 17 в треть сходит. Ох, не дай бог житье, и сам не знаешь, как оборачиваешься. А можно к вам пройти в избу? — сказал Нехлюдов, подвигаясь вперед по дворику и с очищенного места, входя на нетронутые еще и развороченные вилами желто-шафранные, сильно пахучие слои навоза. — Отчего же? — Заходи, — сказал старик, и быстрыми шагами босых ног, выдавливавших жижу между пальцами, обогнав Нехлюдова, отворил ему дверь в избу. Бабы, оправив на головах платки и спустив поневы, с любопытным ужасом смотрели на чистого барина с золотыми застежками на рукавах, входившего в их дом. Из избы выскочили в рубашонках две девочки. Пригнувшись и сняв шляпу, Нехлюдов вошел в сени и, впахнувшую кислой едой, грязную, тесную, занятую двумя станами избу. В избе у печи стояла старуха с засученными рукавами худых, жилистых, загорелых рук. — Вот барин наш к нам в гости зашел, — сказал старик. — Что ж, милости просим, — ласково сказал старуха, отворачивая засученные рукава. — Хотел посмотреть, как вы живете, — сказал Нехлюдов. — Да так живем вот, как видишь. Изба завалиться хочет, того, гляди, убьет кого. А старик говорит, и это хороша. Вот и живем, царствуем, — говорила бойкая старуха, нервно подергиваясь головой. «Вот сейчас обедать соберу, рабочий народ кормить стану». «А что вы обедать будете?» «Что обедать?» «Пища наша хорошая. Первая перемена — хлеб с квасом, а другая — квас с хлебом», — сказал старуха, оскаливая свои съеденные до половины зубы. «Нет, без шуток, покажите мне, что вы будете кушать нынче». «Кушать?» — смеясь, — сказал старик. «Кушанье наше нехитрое. Покажь ему, старуха». Старуха покачала головой. «Захотелось нашу мужицкую еду посмотреть. Да тошный ты, барин, посмотрю я на тебя. Все ему знать надо. Сказывала, хлеб с квасом, а еще щи. Снытки бабы вчера принесли. Вот и щи. А после того картошки». «И больше ничего?» «Чего ж еще?» «Забелим молочком», — сказала старуха, посмеиваясь и глядя на дверь. Дверь была отворена, и сени были полны народом. И ребята, девочки, бабы с грудными детьми жались в дверях, глядя на чудного барина, рассматривавшего мужицкую еду. Старуха, очевидно, гордилась своим умением обойтись с барином. «Да, плохая, плохая, барин, жизнь наша, что говорить», — сказал старик. «Куда лезете?» — закричал он на стоявших в дверях. — Ну, прощайте, — сказал Нехлюдов, чувствуя неловкость и стыд, в причине которых он не давал себе отчета. — Благодарим покорно, что проведал нас, — сказал старик. В сенях народ, нажавшись друг на друга, пропустил его, и он вышел на улицу и пошел вверх по ней. Следом за ним из сеней вышли два мальчика босиком, один постарше, в грязной, бывшей белой рубахе, а другой — в худенькой, слинявшей розовой. Нехлюдов оглянулся на них. — А теперь куда пойдешь? — сказал мальчик в белой рубашке. — К Матрёне Хариной, — сказал он. — Знаете? Маленький мальчик в розовой рубашке чему-то засмеялся, старший же серьезно переспросил. — Какая Матрёна? Старая она? — Да, старая. — О-о-о! — протянул он. — Это семениха! Это на конце деревни. Мы тебя проводим. Айда, Федька, проводим его. А лошади-то? А вось ничего. Федька согласился, и они втроем пошли вверх по деревне.